Глава 36. Спустя 7 долгих томительных дней вода стала заливать пол нижнего яруса ресторана «Юпитер». Останкинская телебашня уже не выглядела такой высокой, как прежде. Все вокруг скрыло бурлящее, ливень все еще свирепствовал вода. От мегаполиса, бывшей столицы бывшей Российской Федерации, ничего не осталось. Ни одной крыши, ни одного дерева. Кроме узкой башни, словно растущей из воды. Все еще высокой, но уже жалкой, ненадежной. Поверхность серой гнетущего оттенка воды подавляла волю, сталкивала в пропасть депрессии, бороться с этим было немыслимо. После того, как вода скрыла первый из балконов выше 100 метров, Иван и Грег приняли решение, что женщины должны спать, спать и только спать. Их будили дважды, чтобы подстраховаться, отогнать смерть и покормиться. Если им суждено выжить и не утонуть, лучше упредить беременность и здоровье от страха, отчаяния и нервных срывов. Лишь один раз они разбудили Анну и Еву с определенной надеждой. Ливень ослабел, превратился в дождь, еще сильный, но уже не свирепый. А вода, накрыв застекленный смотровой балкон, задержалась на высоте 150 метров. Когда Иван увидел это, он не решился произносить вслух, как если бы опасался вспугнуть удачу. Грег догадался сам и какое-то время смотрел сквозь прозрачный пол смотровой площадки. Встретившись с Иваном взглядом, Грег кивнул, и они поняли друг друга без слов. «Они давно спят», — сказал через полчаса Грег. «Надо бы им поесть. Буди Анну». Иван подошел к Еве, не спеша, с нежностью разбудил ее. На всякий случай ни он, ни Грег не обратили их внимания на ослабевший дождь. Ева и Анна заметили это сами, но промолчали. Так же, как промолчал Иван, заметив это первым. Они легли спать не в таком подавленном состоянии, как в последний раз, и одно это казалось достижением. Сейчас этот эпизод вспоминался как давний сон. Странное ощущение, если учесть, что прошло всего пару дней. Таким же сном, стирающим все сильнее с каждым часом, выглядела жизнь на станции метро. Поход к мегаполису через пустынную, полную опасности провинцию. Прежняя жизнь воспринималась как миф о сотворении мира. Да, что-то такое было, но что именно и когда? После застекленного смотрового балкона, после небольшой передышки стихии, ливень опять сорвался с цепи, как бешеный пес. И вода полезла вверх в своем стремлении забрать жизни тех, кто еще ускользал из ее объятий. Полчаса назад Иван разбудил Грега, хотя тот сменил его всего пару часов назад. Они договорились, что будут спать от силы несколько часов, а после меняться. Так они страховались от непредвиденных поступков того, кто хранит их жизнь и сон, оставшись наедине со стихией, по сравнению с которой он лишь мелкая букашка, рискующая умереть прежде, чем начнется само противостояние. Иван убедился, что вода пришла в нижний ресторан и понял, что дальше ждать нельзя. Кроме Грега надо будить и женщин, или выждать еще немного. Отчасти они с Грегом подстраховались, перенесли немного продуктов и сложили на балконе метеослужбы на высоте чуть менее 400 метров, окружность которого не превышала 4 метров. Дальше наверх вела лестница в антенной части, узкой, как штольня. И здесь они сложили одеяло, найденное в подсобках. В глубине души они знали, им придется подниматься все выше и выше в тщетной надежде победить стихию. Они могли взять продукты, но много ли они унесут с собой, чтобы протянуть дни и дни, если понадобится? Как они выдержат в этой антенной части, где невозможно нормально ни лечь, ни сесть? Балконы, узкие, открытые, их заливает. Это можно выдержать час, два, три. Но что делать, если придется сидеть там неделю? Это не ресторан «Высота», где они устроили себе временное пристанище. Одеяло, подушки. Кроме еды они ничего больше не возьмут с собой. Ни вещей, ни тем более плиты на аккумуляторах из подсобки нижнего ресторана, что позволяло им готовить как дома. Они знали это, хотя никто из них не проронил ни слова на эту тему. И вот момент близился. Им придется покинуть ресторан, чтобы вырвать у воды еще несколько дней жизни. Грег, подавленный, сидел, свесив руки между коленей, глядя в пол. Иван посматривал на него, на Еву с Анной, спящей они казались умиротворенными. Сон — брат смерти, это бесспорно, но сон также и продлевает жизнь. Дети растут во сне. Без сна человек свихнется быстрее, чем загнется от голода. Сон — это уступка смерти, чтобы она пришла немножко позже, чем могла бы при желании. Мы отдаем ей кусочки своей жизни. Отрезаем приличный кусок, 30%, и смерть, и мы притворяемся, что нас это устраивает. Она не напрягается, чтобы отнять все и сразу. А мы с облегчением переводим дыхание, радуясь, что оттянули то, что все равно случится. Странное нечто, сидящее сразу на двух стульях, причем удобно устроившись. Посредник, который нужен всем. Прервал паузу Грег. «Будить их?» Иван колебался. Медленно поднявшись, он посмотрел на Грега. «Я спущусь вниз, гляну, мало ли. Времени маловато, но оно есть». Грег кивнул. Та же тщетная надежда требовала от него выждать еще чуть-чуть. «Мы успеем». Иван подбодрил то ли себя, то ли Грега. Грег снова кивнул. «Да, только не задерживайся». Иван спустился в ресторан «Русский бриллиант». В зале он остановился перед картиной на полу. Через две ночи после того, как они здесь появились, Ева обнаружила в подсобке ресторана краски. Там было всего три цвета. Красный, белый, черный. Но этого оказалось достаточно. Ева, не раздумывая, отдала краски Ивану. Ему предстояло коротать дежурство. Он нуждался в этом физически. Особенно после того, как картины он писал в воображении. Особенно после столь долгого перерыва. На следующую ночь Иван написал картину. Однако Ева ее не увидела. Видела Анна. Но, поднявшись, она незаметно попросила Ивана. Ева не должна это видеть. От картины веяло жутью. Грег ничего не сказал. Но по его лицу Иван догадался, что он согласен с Анной. Его последняя картина или ему суждено создать что-то еще? Будь Иван букмекером прежней жизни, он бы на себя не поставил. Горькая истина. Впрочем, сейчас картины – ничто. Ему даже стало неловко, что в момент смертельной опасности для Евы и ребенка он вообще задумался о чем-то ином. Грег попросил его не задерживаться. Иван слышал шуршание воды, затопляющей нижний ресторан, и все-таки он не мог не остановиться здесь хотя бы на минуту. Скорее всего, он видит в последний раз свою последнюю картину. Все, что он создал ранее, уже под водой. И стены в российской провинции, и холст, доска, бумага в прежней жизни. Иван отдельно вспомнил картины, написанные после того, как он увидел знаки. Алый цветок, добро и зло или две стихии, триптих, неуловимое или скалы, магический реализм. Единственная картина, не подвластная воде и разрушению, была написана во сне башни «Маяк». Теперь сомнений не было. Иван писал Останкинскую телебашню, недалекое будущее. Быть может, эта последняя картина на полу ресторана также показывала фрагмент будущего. Вскоре затопит и это творение, смерть и жизнь. Основное внимание привлекали дети, две девочки и три мальчика. Дети были выписаны красным, остальное было в черно-белых тонах. Дети находились в каком-то холле. На заднем плане были сплошные окна, из которых угадывается смутная даль. Это напоминало часть смотровой площадки и вестибюль над ресторанами. Но лишь напоминало. Возможно, ни с чем было сравнить. Одна девочка была маленькой, от силы 1,5-2 года, вторая постарше. Мальчики еще старше, 7-8 лет. Один из них был болен. По лицу можно было рассмотреть нечто, что напоминало то ли аутизм, то ли болезнь Дауна. Мальчик вжимался в стену, затравленно поглядывая на стоящего в центре. В руках у него палка, лицо злое, самодовольное. Смотрит на стоящего перед ним третьего. Тот старше его на год, худощавый, хорошо сложен. Его лицо видно лишь сбоку, не очень отчетливо, но веет от него благородством. Возникает ощущение, что он заступается за больного. Хотя при этом пятится, чтобы палка его не задела. Девочки испуганы, особенно старшая. Она смотрит на ребят растерянно. Было еще кое-что. На заднем плане, под окнами, кровать. Достаточно широкая, чтобы уместить двух человек. Мужчина и женщина, оба лежат на спине, укрыты с головой. То, что это мужчина и женщина, ясно по силуэтам. Один крупнее, выше ростом, у второго видны холмики грудей. Родители этих детей? В любом случае, они мертвы. Похоже, умерли давно, раз им накрыли лица, но еще не вынесли. От картины действительно веяло жутью, чему способствовали и цвета. Что она означает? Что там на картине происходит? Понять что-то определенное Иван не смог, но с одним он был согласен. Еве на это смотреть не стоит. Возможно, таким способом подсознание готовит его к смерти. Иван с усилием отвел взгляд от картины. Заглянул в нижний ресторан. Вода заполняла его верхний ярус. Либо Иван задержался дольше, чем ему кажется, либо вода прибывала еще быстрее, чем они с Грегом считали. Иван поспешил наверх. Грег уже разбудил Анну. Они сидели в обнимку. Анна сонно жмурилась. Грег поглаживал ее по спине, по животу, что-то приговаривая. Он встретился взглядом с Иваном. Я хотел разбудить Еву. Ничего, я сам. Иван опустился на колени перед Евой, потормошил ее. Как бы ему не хотелось будить ее медленно и нежно, сейчас против них играло время. «Где вода?» — спросила Анна. Иван переглянулся с Грегом и догадался, что тот не очень-то хочет говорить правду. Но Анна встанет и через пару секунд увидит уровень. Смысла говорить неправду не было. «Нижний ресторан затоплен наполовину», — сказал Иван. «Что?» Анна села, сон ушел окончательно. Открыла глаза Ева. Грег положил Анне на плечо руку. «Успокойся, все подготовлено. Мы разбудили вас в последний момент, но времени, поверь, достаточно. Спешить нам точно некуда. Если Анну это успокоило, то ненадолго». Поглаживая живот, она засуетилась, и Грег смотрел на нее с виной во взгляде. Ева казалась спокойнее. Она ничего не спросила, только посмотрела на Ивана, и он сказал: «Пора подниматься выше. У нас все готово». Минут через 15 все были готовы. Выглянув в окно, Иван помедлил, подал знак, и они покинули ресторан «Высота». Ненадолго они задержались на смотровой площадке. Здесь было удобно рассмотреть уровень воды. Иван почувствовал, что Ева хочет что-то сказать. Посмотрел на нее. «Так странно», — заговорила она. «Если забыть, что вода поднялась так высоко, кажется, что мы посреди широкого озера на таком странном корабле. И что это в порядке вещей». Никто не отреагировал на ее слова. Они знали, что именно находится под водой. Иван приобнял Еву, мягко увлекая ее. Ему казалось, что сквозь шум ливня он улавливает шуршание воды, затопляющей рестораны. Вода все ближе, ближе, и крепнет ощущение, что она просто отрежет пути к отступлению. Они задержались на этаже, где располагалась блочная. Кое-как устроившись, ждали, оттягивали момент, когда придется выйти на открытую площадку под дождь. Спустя несколько часов вода оставила за собой сантехнический этаж и перешла к этажам, занимаемым передающими станциями. Еще через час они перебрались на площадку. Это казалось растянувшимся во времени кошмаром. Они забирались все выше и выше. Расстояние между площадками было практически одинаковым, по 25 метров. И каждый раз они будто сдавали очередной рубеж, очередную крепостную стену, углубляясь к сердцевине осажденного города, где отступать уже станет некуда. Через день после ухода из ресторана они поднялись на следующую открытую площадку, диаметром 2 метра. Теперь высота достигла 420 метров. Грег предложил Анне и Еве соорудить в антенной части на лестнице нечто вроде гамака. Но женщины отказались, решив выйти на открытую площадку. Внутри, в узком пространстве, их душила клаустрофобия. Еще неделю назад Грег отыскал дождевики и материал, с помощью которого они с Иваном планировали соорудить небольшой навес. Неважная защита от ливня, но лучше, чем ничего. Когда женщины вышли на площадку и устроились под навесом, Анна расплакалась. Грег прижал ее к себе, Ева вцепилась в руку Ивана. Ни у Грега, ни у Ивана не было слов, чтобы успокоить женщин. Они лишь прижимали их к себе, гладили, невидяще смотрели перед собой. Иван подавлял желание напомнить и заговорить о знаках. Он отказывался верить, что эти сложности, расстояния, надежды, вопросы и непостижимость возникновения знаков — все это привело их на верхние площадки Останкинской телебашни лишь для того, чтобы они утонули. Банальная смерть, если задуматься, что этому предшествовало. Кроме знаков, вспомнились крысы, спешащие скрыться, несмотря на то, что вокруг телебашни вода. Иван почувствовал, что вот-вот расплачется, как и Анна. Он едва сдержался, мысленно отстранившись от рухнувшей надежды. Пока он дышит, он должен поддержать Еву. Уровень воды неумолимо повышался, и они перебрались на следующую площадку, более 450 метров высоты и чуть более полутора метров в окружности. Иван и Грег, выбравшись из антенной части на площадку, соорудили навес. Выше остались всего две площадки. Первая — на высоте 478 метров, окружность чуть более метра. Вторая — 503 метра в окружности, всего 80 сантиметров. Там можно сидеть, лишь свесив ноги. Не лечь нормально, ничего. Впрочем, уже на этой площадке они не смогут расслабиться. Такое чувство, что сидишь на краю обрыва, и одно неверное движение породит падение. Выше лишь флагшток. Но они его давно не видели. Его скрывали тучи. На этой площадке они провели более суток. Ни Ева, ни Анна не соглашались заснуть, хотя сейчас это было едва ли не единственным средством избежать помешательства, ослабить сильнейшую тревогу. Как они не испытывали, например, головокружение, оставалось загадкой. Грег, подав им пример, спал более 3 часов. После него заснула Ева, положив голову Ивану на плечо. Иван гладил ее, поглядывая на воду, простиравшуюся до самого горизонта. Он с удивлением осознал, что не обращает внимания на дождь, а Ева спит, как если бы они находились под крышей. Следом за ней заснула Анна. Иван и Грег переглянулись. Из-за шума ливня они не слышали дыхания женщин, но Ева и Анна спали, и мужчины вздохнули свободней. «Может, и не будить их?» — спросил Грег. Иван помедлил с ответом. «Я не могу поднять его один. Слишком узкий ход наверх. И ты с Анной замучаешься», — он помолчал. «Надо разбудить». Грег неохотно кивнул. «Пока мы здесь, на этой площадке, пусть спят». Теперь кивнул Иван. Он сам бы предложил это. На какое-то время он отстранился. Это удалось от происходящего. Сыграла роль, что Ева спит и хотя бы временно не испытывает страх перед надвигающейся смертью. Вывел его из этого состояния голос Грега. «Иван?» Он посмотрел на Грега. Взгляд у того бегал, словно он к чему-то прислушивался. Иван не мог понять, в чем дело, пока Грег не сказал. «Как-то тише стало». «Тебе не кажется?» Иван глянул вниз. Вода была всего в 5 метрах от площадки и по-прежнему поднималась. Иван едва сдержал крик, осознав, что он упустил, причем вместе с Грегом. «Дождь слабеет». «Что?» Грег дернулся, едва не столкнув Анну. Ливня уже не было. Дождь еще лил, но теперь он, казалось, выдохся. «Точно. Иван, Господи, он слабеет, слабеет». Несмотря на распиравшие его эмоции, Иван попытался сдержаться. Он не хотел взлететь, почувствовав надежду, а затем рухнуть вниз, потеряв все окончательно. Он помнил, что один раз, они еще жили в ресторане, ливень затихал, слабел, чтобы вернуть прежнюю мощь, а вода на время прекращала подъем. «Постой, Грег, надо следить за водой. Она поднимается», — он глянул наверх. «У нас есть фора, но вода... Ты же видишь». Он почувствовал на своей руке руку Евы. Он посмотрел на нее и увидел открытые глаза. Она проснулась сама. Ее никто не будил. Ее рука гладила живот. В глазах появился страх. «Ева?» Она попыталась сесть, он ей помог. «У меня отошли воды», — сказала она. Иван посмотрел на ее джинсы между ног. «Господи!» Ева должна была родить в ближайшие часы. Вода поднималась. Надежда, вызванная ослаблением дождя, блекла. Ивану хотелось выйти. Встать в полный рост, уперев взгляд в низкое небо. Казалось, до него можно дотянуться рукой и орать. Орать. «Неужели ребенок родится, чтобы утонуть?» «Этого не может быть», — стучало что-то в мозгу, в сердце, в душе, в крови. «Не может быть». Руки дрожали. Иван рисковал сорваться. Он не оступился каким-то чудом. Грег разбудил Анну, и она очень помогла. Посуетившись вокруг Евы, Анна посмотрела на Ивана. Долгий пристальный взгляд, и вдруг сбила с него этот истерический порыв. «Ей нужна твоя помощь, Иван. Еще не все потеряно». Ивану, казалось, дали увесистую пощечину, и он, как ни странно, взял себя в руки. Он замер на минуту, возвращая себе прежнее состояние, глянул вниз, всего 3 метра. Они как будто находились в здании с противоестественно низким потолком и бесконечным холлом. Тучи и вода, которые простирались, сколько хватало взгляда, и между ними меньше 30 метров. Из-за протяженности пространства высота до неба казалась чем-то ирреальным. Иван обернулся к Еве, глянул на Анну и Грега. «Уходим. На следующую площадку. У нас в запасе еще 50 метров». Проблема возникла, как только Ева не захотела забираться внутрь антенной части. Она отказалась, и Иван почувствовал страх. «Что делать? Ты же не полезешь по скобам». Его поддержала Анна. «Я тоже не могу лезть внутрь. Там тесно. Я задохнусь». Иван и Грег переглянулись. Застонала Ева, держась за живот. «У нас есть веревки. Можно подстраховаться». Иван кивнул, выбора все равно нет. Он намотал веревку на руку, но медлил. Заметив вопросительный взгляд Грега и Анны, он сказал: «Скобы, я не уверен, что они выдержат. Если что, даже не вздумайте меня ловить». Грег покачал головой. «Нет, конечно, ты всего лишь упадешь в воду. Ты сможешь вернуться к нам». Иван улыбнулся, он сам этого не ожидал. «Спасибо», — успокоил. Улыбнулись Грег и Анна. Но Ева нет. Она сжала зубы, чтобы сдержать стон. Процесс у нее в животе пошел, и остановить его уже нельзя, пока все не закончится естественным образом, а сама Ева не станет матерью. Иван поднял лицо к небу. Дождь слабел, но на уровне воды это не сказывалось. Грег, — сказал Иван, — ты подстрахуешь Еву. Не волнуйся, мы заберем. Крысы не смогли бы, а мы сможем. Иван полез наверх, проверяя каждую скобу. Расстояние показалось ему неодолимым. Ему не было тяжело физически. Его мучила мысль, как этот путь преодолеет Ева с животом в ее теперешнем состоянии. Площадка. Почти 480 метров над землей, которую давно залила вода. Полкилометра. Иван глянул вниз и улыбнулся. Вряд ли с такой видимостью они хорошо рассмотрели его лицо, но он постарался, чтобы от него исходила уверенность. Иначе нельзя. Ева должна одолеть эти 2,5 десятка метров. Иван привалился спиной, выждал минуту, отдыхая. Он привязал конец веревки к скобам, плотно обмотал руку, подал знак, что готов. Он видел, как Анна помогла Еве, подсадила ее. И Ева начала подъем. «Давай, моя хорошая», — прошептал Иван. «Давай, родная». Ева продвигалась не намного медленнее, чем сам Иван. Она старалась. Вскоре Иван отчетливо различал ее лицо. Напряженное, сжимает зубами нижнюю губку. Метров за 10 до площадки Ева остановилась. «Наверное, передохнуть», — глянула вверх, улыбнулась. Ивану захотелось плакать, такое его переполнило счастье. Она была его женщиной, она была рядом, и она забиралась к нему. Они вместе, по-прежнему вместе, несмотря на все катаклизмы, крупные, случившиеся с миром. Или же собственные, локальные, собаки, банда, секта в метро, погони, всемирный потоп. Еще немного, и Ева забралась на площадку к Ивану. Он обнял ее, она прошептала. «Осторожней, милый, свалимся. Вот так, в обнимку. Мне ведь нельзя падать. Я не дам тебе упасть, обещаю». Ева застонала, хватаясь за живот. Схватки. Снизу поднималась Анна, за ней Грег. Иван придержал Еву, размышляя, привязать ли ее или просто держать. На площадку забралась Анна, за ней Грег втянул рюкзак с едой. «Привязывай Еву за руку и ногу», — сказала Анна, принимаясь за дело. «На всякий случай». Покончив со страховкой, Анна присела так, чтобы Ева могла положить ей голову на колени. Анна придерживала ее за плечи, дождь еще больше ослаб. «Господи», — прошептала Ева, — «начинается». Иван в отчаянии посмотрел на Анну. Та выдавила улыбку. «Все будет хорошо. С этим ребенком все будет благополучно, я в другое не верю. Кажется, Еве пора снимать джинсы». Стараясь не свалиться с площадки, Анна с Иваном подложили под Еву промокшую одежду, одеяло и раздели ее. Грег не смотрел на них, следя за водой. Он спрашивал, не нужна ли его помощь, и они просили его не мешать. На этом пятачке все равно не развернуться. Иван, склонившись над Евой, что-то говорил ей негромко, ласково, ободряюще. Говорил и сам не понимал смысла сказанного. Он был напуган. Не тем, что она рожала в таких условиях. Скорее, своим бессилием. Она страдает, а он ничем не в силах ей помочь. Он потерял нить времени, и в реальность его вернул тихий голос Грега. Вода все ближе. Никак не остановится. Держа его за руку, Иван глянул вниз. Дело плохо. Похоже, им понадобится лезть на следующую площадку. Проблема в том, что Ева ее не одолеет. Нести же ее на себе, Иван не был уверен, что справится. Его размышление прервал крик Евы. Спустя полчаса родился мальчик. Ребенок, вдоволь накричавшись, затих, припав к груди матери. Дождь перешел в мелкую морось. Появление мальчика можно было сравнить с восходом солнца. Оно пробило тучи, всепоглощающую вселенскую серость, и теперь лучи, долгожданные и по-матерински теплые, согревали их лица. Однако вода поднималась. Она замедлила свой невидимый штурм, но все еще настырно лезла выше и выше. И хотя на лице Грега, когда он смотрел, не было прежнего отчаяния, он пришел к недвусмысленному выводу. Им надо забраться еще выше, на последнюю площадку. 503 метра над уровнем моря. Диаметр жалкий. 80 сантиметров. Не лечь, не поспать без страховки. И все-таки последние 25 метров, если учесть, что дождь выдыхался, могли стать спасением. Когда до воды осталось менее 3 метров, Иван и Грег засуетились. Первым полез на последнюю площадку Иван. Он с легкостью поборол страх. Все его мысли были о ребенке. На площадке он понял, что здесь им всем будет тяжело, но выбора не было. И он пришел к выводу, сейчас, в последний момент, они выдержат. Лишь бы вода не поднималась. Подняли его с ребенком. Дитя спало. И это спокойствие передалось матери. Ева была счастлива. Казалось, не было кругом воды, которая стремится убить их. Иван привязал Еву. Она даже не заметила этого. Кое-как рядом пристроились Анна и Грег. В этот момент закончился дождь. И тучи, до которых, казалось, можно дотянуться рукой, стали как будто выше, самую малость. Но давление ослабло. И свет, прежде серый, как на рассвете, когда солнце еще не встало, показался не таким давящим. Новый глоток надежды. Иван обнял Еву, насколько это можно было сделать. Хотел сказать Еве, что дождь закончился, но промолчал. Не стоит обращать ее внимание на это. Вода еще поднималась. Через час ребенок проснулся, и Ева дала ему грудь. Остальные перекусили кто как мог. Им было не до еды. Они сделали это, чтобы не ослабнуть окончательно. Они ждали. Спали по очереди, привязанные, полусидя. Дождя не было, но вода поднималась. Так прошел день. Второй. Третий. Иван разбудил Грега. Что-то в его лице изменилось. Причиной было не нахождение в неудобной позе несколько суток. Что-то иное. Иван глянул вниз. В прошлый раз в последнюю вахту он избегал сосредотачиваться на уровне воды, но сейчас догадался, причина именно в этом. Продукты, которые они подняли с собой, заканчивались. Если постараться, их можно растянуть на неделю максимум. От площадки воду отделяли не более 2 метров. Иван вздрогнул. Когда? Так быстро? Сколько я спал? Грег не смотрел на него. Сутки. Я дал тебе отдохнуть. Грег, я... Что же... Мне надо разбудить Анну сейчас, пока не поздно. Иван растерялся. Он не мог понять, что с Грегом, но причина была не в том, что он сдался и хотел попрощаться. Делай, как тебе надо. И еще, Ева, я хочу, чтобы она тоже это слышала. Что? Грег покачал головой. Разбуди и Еву, пожалуйста. Иван кивнул, помедлил, вглядываясь в лицо жены, в личико ребенка, потормошил ее. Ева проснулась, улыбаясь. Даже взглянув в лица Ивана и Грега, она не переставала улыбаться. Она жила в каком-то своем мире и просто не верила, что, родив ребенка, единственного, рожденного людьми за последние годы, она его тут же потеряет. Анна посмотрела вниз. В отличие от Евы, она ужаснулась, хотя и постаралась скрыть это. Грег коснулся ее плеча. Требовательное прикосновение, в нем было что-то еще. Что? Анна испугалась. Его взгляда не меньше близости водной поверхности. Я должен сказать кое-что. Признаться. Он будто сглотнул ком, мешающий ему говорить. Пока еще есть время. Господи, Грег. Анна привстала, и ее нога соскользнула. Ей пришлось ухватиться за веревку. Что еще? Вода поднимается. И если нам не суждено... В общем, я давно хотел признаться с того момента, когда узнал, что ты беременна. Грег замолчал, и она ударила его по плечу. «Говори же, не пугай меня. Я и так перепугана». Иван и Ева молча прислушивались к их перепалке. «Я. Это я». Грег вдруг заплакал. И следующие слова оказались невнятными. «Что я? Не поняла, что ты? Я убил твоего мужа. Там, в провинции. Перед тем, как разбудить тебя. Я. Я это сделал. Прокляни меня, если хочешь, но я люблю тебя. Люблю. Если хочешь, я сейчас спрыгну. Я должен понести кару. Я не только убил человека, я занял его место. Я... «Подлая гнусная тварь, и ты должна знать об этом». Он рыдал, Анна гладила его по спине. Иван заметил, что она тихо плачет. Он почувствовал, как Ева сжала его руку. То ли не хотела, чтобы он вмешивался, то ли из-за собственной растерянности. Иван закрыл глаза. Как бы он поступил на месте Анны? Прежние понятия давно исказились. Задача казалась невыполнимой. Да и событие, о котором заговорил Грег, выглядело как нечто из прошлого века. Иван смутно припомнил, что думал сам. Грег мог убить мужа Анны. Это так мало значило тогда. Что же могло сказать об этом сейчас? Долгая пауза закончилась, когда Анна сказала. «Пусть так, но я прощаю тебя. Прощаю». Грег затих, прислушиваясь к словам Анны. «Людей погибло слишком много, чтобы наказывать еще и тебя, Грег. И я люблю тебя, так же, как и ты меня. Я благодарна, что ты помог мне стать матерью». Она рассмеялась. Иван испытал невероятное облегчение, как будто это он принял решение. «Уже одно это несовместимо ни с одной карой. Теперь это будет обычная месть. А я не хочу тебе мстить», — Анна повела рукой. «Прошлое погибло, как погибли наши прошлые грехи». Анна улыбалась, когда рыдания пробили брешь, и она припала к груди Грега. Иван и Ева переглянулись, и Ева прошептала. «Что бы ни случилось, спасибо тебе за все. За ребенка особенно. Все это было... Не зря. Что бы с нами ни случилось. Спустя час, когда Анна и Грег успокоились, а Ева, накормив ребенка, задремала, Иван посмотрел вниз, выждал полчаса и объявил. Вода больше не поднимается. И это было именно так. Вода продержалась на этом уровне почти 2 суток. Затем начала спадать.